Хилари Торпс и Джек Годфри стояли на колокольне церкви святого Павла и вглядывались в странный листок бумаги, который девушка нашла на полу. Вот тут лежал. Такая глупость здесь написана. Признаться, я не думаю, что это мог написать кто-то другой, кроме чудака Пика. Прочитайте. Ну-ка. Так-так. Я надеялся увидеть в полях фей, а увидел только дьявольских слонов с черными спинами. О, горе мне! Как же все это напугало меня! Жуткое зрелище! Вокруг трубили херувимы, танцевали эльфы. Еще я слышал голоса. Они звали меня. О, как же я пытался разглядеть их сквозь это ужасное отвратительное облако. Но нет, ни один смертный не в силах их увидеть. А потом пришли певцы со своими золотыми трубами, арфами и барабанами. Они очень громко играли около меня, раскалывая тишину. А потом, слава небесам, сон рассеялся. Я пролил много слез, прежде чем взошел месяц, тонкий, как серп. Вот теперь чародей напрасно скрипит зубами. Он вернется только, когда возвратится весна. О, несчастный человек! Врата ада разверзлись передо мной. Смерть ждет меня у двери. Да, забавно. Конечно, это похоже на Пика, но все же это не его работа, мисс Хиллари. Во-первых, почерк не его. Во-вторых, у него нет образования. Знаешь, по-моему, у человека, который это писал, этот самый ад в голове и мыслях. Давай покажем этот листок Падре. Но прежде чем идти к мистеру Венейблсу, они еще раз поднялись на самый верх колокольни, откуда Хиллари осмотрела окрестности. А вон там колодец. Папа рассказывал, что ему уже 300 лет. Он, конечно, обмелел, но все еще работает и служит напоминанием о временах появления здесь старинных колоколов Тейлора Пауэлла и Бетти Томаса. Затем Хиллари задержала глаза на небольшом коричневом пятне на фоне зеленого газона у храма. Здесь была похоронена ее мать. Могила еще не заросла травой. Сердце у нее защемило. Господи, неужели скоро придется тревожить эту могилу еще раз, чтобы положить туда отца? Уже утром следующего понедельника падре мистер Венейблс услышал монотонный звон колокола. Это Тейлор Паул. Три удара, пауза, потом еще три. Значит, умер мужчина. Ах, по ком же звонит колокол? Надо посчитать удары. Надеюсь, не по сыну Хэнсмана. Нет, слава богу, вот уже 13-й удар, значит, не он. Нет, этого просто не может быть. 46 ударов. О, Боже! Бедный сэр Генри. Упокой, Господь, его душу. Похороны сэра Генри Торпса были назначены на вечер пятницы. Готебет, могильщик, был занят подготовкой могилы. Копал он вместе со своим сыном Диком. Именно он незадолго до обеда постучался в дверь к падре. Что случилось, Гарри? Сэр, я по поводу могилы. Я решил посоветоваться с вами. Понимаете, когда мы с Диком вскрыли могилу, мы обнаружили там тело. Тело? Ну, конечно, там и должно быть тело. Леди Торпс похоронена там. Вы же сами ее хоронили. Да, сэр, но это тело не принадлежит леди Торпс. Там лежит мужчина. Я подумал, что мы должны знать. Мужчина? Как? И он лежит в гробу? Нет, сэр. Он лежит там в обычном костюме и, по-моему, уже довольно давно. Как все это странно, Гарри. Я даже предположить не могу, кто этот мужчина. А ты знаешь его? Падре, дело в том, что сейчас его бы не узнала и родная мать. Тем не менее, может быть, вы хотите взглянуть на него? Тогда пойдемте. О, да-да-да, конечно. Пожалуй, я должен посмотреть. Боже мой, какой ужас. Агнес? Да? Ты не видела мою шляпу? Да вот же она. Благодарю. Так, Гарри, я готов. Пойдем. Дик Готтебет застелил могилу брезентом, но когда Падре подошел, он приподнял его. Мистер Венейблс взглянул в могилу и тут же отвел глаза. Боже, какой ужас! Мы обязательно должны послать за полицейским и за доктором Байнсом. Господи, какое ужасное происшествие! Вскоре приехали местный констебль и доктор Байнс, который сразу же склонился над могилой. Лицо ужасно изуродовано, как будто его долго и очень сильно били. Я думаю, тело лежит здесь не больше, чем 3 месяца. Но, смею предположить, и не меньше этого срока. Точнее, я могу сказать, когда вы достанете его оттуда. От толпы зевак отделился Хезек и Лавендер и подошел к могиле. Говорите, 3 месяца? Как раз тогда пропал один странный парень. Он остановился здесь и искал здесь работу. Он, кажется, занимался машинами. И, если мне не изменяет память, он носил бороду. Могильщик всплеснул руками. О, да, и у этого бедняги тоже была борода. Посмотрите, Хезеки, какой ты молодец. Вот кто это такой? Вскоре колокол Тейлор Паул отбил 50 ударов в память о погибшем. Именно так смог приблизительно определить его возраст доктор Байнс. А мистер Венейблс тем временем уединился в своем кабинете и принялся сочинять письмо. Уважаемый лорд Питер, уважаемый лорд, со времени вашего визита в январе, я часто думаю о том, какое мнение у вас, сложилось о нас? Надеюсь, вы нас простили за то, что мы не знали, что вы являетесь, если можно так выразиться, представителем профессии Шерлока Холмса. Только когда моя жена написала письмо своей кузине, рассказала о том, что вы гостили у нас, мы узнали о том, кто вы. Я надеюсь, вы простите нашу невнимательность и неосведомленность, а также то, что я взял на себя смелость сейчас обратиться к вам за профессиональной помощью. Дело в том, что сегодня спокойствие нашего прихода нарушило страшное и загадочное происшествие. Утром мы вскрывали могилу леди Торпс, чтобы похоронить рядом с ней ее мужа, скончавшегося несколько дней назад, и могильщик обнаружил в могиле труп неизвестного мужчины. Тело осмотрел наш доктор, и мы пришли к выводу, что этот человек умер не своей смертью. Мы уверены, что необходимо провести расследование и выяснить, что произошло. Дело в том, что лицо погибшего сильно изуродовано, как будто его специально сильно били по лицу. Кроме того, у этого бедняги отрезаны кисти рук. Я уже разговаривал со старшим полицейским офицером Бланделом из Лимхолта. Он пообещал, если вы приедете, оперативно ввести вас в курс дела и дать всю необходимую информацию. Дверь моего дома всегда для вас открыта с наилучшими пожеланиями от меня и моей жены Теодор Венейблс. Да. Ну, что скажешь, Бантер? По-моему, нужно ехать немедленно. Конечно, сэр. Лорд Питер Уимзи и его слуга погрузились в машину и уже в 4 часа дня сидели в приходе святого Павла на слушании дела. Более того, лорд Питер счел нужным дать показания. Господин судья, я уже осмотрел тело и могу сделать вывод, что, возможно, я видел именно этого человека 1 января. Я не знаю, кто он, но могу предположить, что это и есть тот человек, который остановил мою машину примерно в полумиле от моста и спросил, как пройти к храму святого Павла. Ему было около 50. Говорил он с легким лондонским акцентом. Сказал, что он автомеханик и ищет работу. Больше я никогда его не видел ни до, ни после этого случая. Хорошо, благодарю. Есть еще какие-либо дополнения? Свидетели? Услышав вопрос, со своего места встал кузнец Эзра Вайлдерспин. Сэр, если бы я сказал, что опознал покойника, я бы, наверное, солгал. Но, пожалуй, я могу сказать, что этот бедняга очень похож на человека, который, как уже рассказал милорд, появился в деревне в день Нового года. Он остановился у меня. По его словам, он был автомехаником и хотел найти работу у нас в деревне. Он прожил у меня всего 3 дня, все это время усердно работал, и все, казалось, было очень хорошо. Только вот в ночь он вдруг ушел, ничего не объяснив. Больше мы его не видели. А что это была за ночь? Какое число? В тот день мы похоронили леди Торпс. Это было 4 января. Как звали этого человека? Он представился как Стивен Драйвер. И вы знаете, он задавал очень странные вопросы. Рассказал нам, что сам никогда не был в этой деревне. Но у него был друг, который велел ему найти мистера Томаса. Я ответил ему, что здесь нет никакого мистера Томаса. И, насколько я помню, никогда и не было. Странно, сказал он. Того, кого я ищу, зовут Бетти Томас. И еще мой друг упоминал имя Паул. Он должен жить по соседству с Томасом. На это я ответил, твой друг пошутил. Дело в том, что это имена не людей, а церковных колоколов. Тогда он просто засыпал меня вопросами о колоколах. И я сказал ему, что если он хочет узнать больше о них, то лучше ему обратиться к падре. Я не знаю, говорил Драйвер с падре или нет, но буквально на следующий день после этого разговора он бесследно исчез. Падре подтвердил, что видел человека по имени Стивен Драйвер, но тот ничего у него о колоколах не спрашивал. После этого инспектор Бландел доложил, что среди вещей погибшего были найдены недорогой темно-синий саржевый костюм, сильно испорченный из-за долгого нахождения в земле, изношенная нательная фуфайка и подштанники, как ни странно, с биркой довольно хорошей французской фабрики. Рубашка защитного цвета, такие носят в британской армии. Ботинки практически новые, дешевый крапчатый галстук. В карманах у погибшего были обнаружены белый хлопчатобумажный носовой платок, пачка сигарет, 25 шиллингов и 8 пенсов, карманная расческа 10 сантимов и небольшой кусок проволоки, один конец, который был загнут крючком. Пальто на мужчине не было. Затем свидетелем был вызван доктор Байнс. Пожалуй, именно его показания произвели наибольшее впечатление на присутствующих. Я смотрел тело пострадавшего и сделал вскрытие. Возраст погибшего примерно 45-50 лет. Он был довольно сильным и здоровым человеком. Все внутренние органы хорошо сохранились, что позволило мне провести тщательный анализ и сделать вывод, что на момент смерти человек был абсолютно здоров. Что же касается ран и ушибов, то я не обнаружил их нигде, кроме головы, рук и лодыжек. Лицо пострадавшего изуродовано так, что опоздать его практически невозможно. Предположительно, ранения были нанесены каким-то тяжелым, тупым предметом. Точное количество ударов подсчитать невозможно, но могу сказать, что их было очень много. И доносились они с очень большой силой. При вскрытии брюшной полости... Секунду, доктор. Я так понимаю, что пострадавший умер от ударов по голове. Байнс бесстрастно взглянул на судью. Нет, я не думаю, что именно это было причиной смерти. По комнате пробежала волна шума. Все были явно удивлены таким ответом доктора. Почему вы так считаете? Потому что в ходе осмотра я пришел к выводу, что все эти ранения были нанесены уже после смерти пострадавшего. И кисти рук были отсечены тоже после его смерти. По комнате вновь прокатилась волна вздохов и изумленного шепота. Тихо, тихо! В чем же тогда, по вашему мнению, причина смерти, доктор? Я не знаю. Следов болезни или отравления я не обнаружил. Предлагаю отправить внутренние органы в Лондон для более тщательного анализа. Если мы сделаем это сегодня, то результат будет недели через две. Что ж, это разумно. Благодарю вас, доктор. Вы еще упомянули о повреждениях на лодыжках и руках. Не расскажете об этом подробнее? Кожные покровы на лодыжках сильно повреждены. Эти следы напоминают следы от веревки. Точно такие же повреждения есть и на руках, чуть выше локтей. Вот эти ранения были определенно получены потерпевшим до наступления момента смерти. Вы хотите сказать, что кто-то связал потерпевшего и потом убил его? Я могу утверждать лишь то, что потерпевший был связан. Кто это сделал, он сам или кто-то другой, этого я предположить не могу. Что ж, благодарю вас, доктор. Ваши показания нам очень помогут. Сказав это, судья молча просмотрел все листы, которые лежали у него на столе, и обратился к старшему инспектору Бланделу. Мистер Бландел, в сложившихся обстоятельствах, я думаю, будет уместно отложить слушание дела. Нам необходимо дождаться итогов экспертизы из Лондона. Да и вам требуется время, чтобы провести дополнительное расследование. Итак, следующее слушание предлагаю назначить ровно через две недели. Лорд Питер нашел в толпе мистера Венейблса и поклонился ему. Интересное дело, падре. Я крайне благодарен вам за то, что вы обратили на него мое внимание. Я просто не имел права пропустить такое дело. О, а вот и мой старый друг Хезеки. Как ваши дела, мистер Лавендер? Как Тейлор Паул? В этот момент падре поймал за руку высокого худого мужчину, который хотел было быстро пройти мимо них. Секунду, Вилли. Я хочу представить тебя лорду Питеру Уимзи. Лорд Питер, это Вилли Тудей. Во время вашего прошлого визита вы заменяли его. Лорд Питер и Вилли Тудей пожали друг другу руки. О, вот и доктор Байнс. Доктор, лорд Питер Уимзи хочет познакомиться с вами. Пойдемте ко мне и попьем чаю. Хорошего дня, Вилли. Что-то мне не нравится, как он сегодня выглядит. Доктор, а вы что думаете? По-моему, сегодня он бледноват и как-то напряжен. На прошлой неделе он выглядел гораздо лучше. Может быть, ухудшение здоровья связано с излишними переживаниями и стрессом. Только вот из-за чего бы ему так переживать? В этот момент по дороге проехала машина и остановилась в нескольких метрах от беседующих. В машине был старший инспектор Бландел и его помощник. Падре настоял на том, чтобы Уимзи со всеми познакомился. Старший инспектор Бландел к вашим услугам, милорд. Рад знакомству. Взаимно, инспектор. Скажите, милорд, мне показалось, или вы хотели еще что-то добавить, когда судья вас прервал? Вы правы. Я хотел сказать, что человек, которого я встретил на дороге, произвел на меня впечатление бывшего заключенного. Глаза, голос, поведение. Все говорил об этом. А вы когда-нибудь слышали об ожерелье Вилбрехен? Тогда вам интересно будет узнать о том, что тот самый лондонский вор Ноби Крантон снова на свободе. И в последнее время о нем ничего не известно. Полиция ищет его. А может быть, мы уже нашли его в могиле леди Торпс? В любом случае, милорд, я не удивлюсь, если в скором времени мы снова услышим о том ожерелье.